Глава 19. Запах едкого дыма становился все сильнее, и Фэнк понял, что они почти у цели. Крики и оглушительный треск огня заглушали другие звуки. Несмотря на то, что огонь был его стихией и порождением, старейшина никогда не мог спокойно смотреть, как пламя уничтожает все на своем пути. Сейчас, ворвавшись в перепуганную толпу, он старался сохранять внимательность. Братьям не понадобилось никаких указаний. Они тут же разбежались в разные стороны, выводя из огня тех, кто попадался им на пути. Фэнк присоединился к общей работе и принялся черпать воду из колодца, передавая полные ведра подбегающим селянам. Жар поднимался вверх, перекидываясь на крыши и башенки. Дотуда было невозможно добраться, и жители, в панике спасая жизни, убегали подальше от обрушивающихся балок. «Деревья!» — крикнул Лао, поспешил к старейшине и, указывая на огонь, охвативший верхушки, добавил: «Сейчас вспыхнет лес!» Фэнк кивнул, жестом приказав продолжать эвакуацию. Сам он бросился искать взглядом Яна и Лонгвея. Настал момент использовать все их способности, переданные древними предками огненной стихии, объединив их с его даром. Его взгляд быстро нашел братьев. Он мысленно позвал их, и они, на секунду замерев, обернулись. «Продолжайте работу!» — крикнул он Лао и Джанши. Трое потомков огненных драконов встали в круг, взявшись за руки. «Помните нашу юность!» — мысленно подбадривал их Фэнк, избегая перекрикивать хаос вокруг. «Времени мало, огонь уже рвется к чаще. Вспомните, как пламя вырывалось из ваших сердец, едва поддаваясь контролю. Мы стали сильнее, научились управлять силой. Но сейчас нам нужно вобрать еще больше. Сконцентрируйтесь!» Старейшина сосредоточил внимание на полыхающей крыше, словно втягивая в себя ее пляшущие языки. Еще немного, еще один дом был спасен. Братья, внимательно следя за его действиями, повторили его усилия. Вскоре совместными силами они потушили почти весь пожар, оставив лишь мелкие догорающие повозки и копны сена. С этими очагами быстро разобрались оставшиеся жители под руководством Лао и Джанши. Фэнк опустился на землю, тяжело дыша. Он чувствовал, как обжигающая тяжесть огня разливается по его груди. Чтобы восстановить сердцебиение и остудить разгоряченные легкие, он задержал дыхание, прикрыв глаза и мысленно отсчитывая до 10. Братья, завершив работу, подошли к нему и плюхнулись на землю рядом. Ян и Лонгвей вытянулись на корнях старого дерева, уставившись в небо. Их лица были измученными, как и у Фэнга. Им пришлось выпустить опасную силу, которая могла как потушить, так и разжечь еще больший пожар. Тушить пламя оказалось гораздо сложнее, чем дать ему волю. Лао, болтая с Джанши, вдруг насторожился. Его уши чуть вздрогнули. «Тссс! Я что-то слышу!» Все замерли, уставившись на младшего брата. Фэнк открыл глаза и поднялся. «Дом?» — коротко спросил он. Лао кивнул. «Собираемся, драконы! Надо возвращаться в Сыхэюань!» — приказал старейшина. Братья, взволнованно переговариваясь, поднялись и двинулись к лесу. Фэнк, задержавшись на мгновение, обратился к растерянным селянам, что-то объяснил им, после чего поспешил вслед за своими. Когда драконы добрались до дома, небо уже совсем потемнело, а солнце уступило место ночи. Во дворе царила необычная тишина и темнота. Никто не вышел их встретить, и Фэнк напрягся, предчувствуя неладное. Заметив свет в комнате Минь, он облегченно вздохнул, и все пятеро братьев направились туда. Дом матушки был самым большим из всех остальных. 4 комнаты, разделенные перегородками, 3 маленькие спальни и просторная кухня, где всегда собиралось все семейство. Именно здесь они нашли Минь, Юймин, Синёк, Миран и Вейдуна. Парень лежал на полу с подушкой под головой, его лицо было бледным. Синёк сидела у изголовья, нежно поглаживая его волосы. Увидев вошедших, она подняла тревожный взгляд на Фэнга. Минь сидела на скамье у стены, обнимая Юймин и Миран, которые, завернувшись в пледы, прилегли по обе стороны от нее. «Надо было оставить еще кого-то», — с укором произнес старейшина. На звук его голоса девушки проснулись и, потирая глаза, сели. «Миран, как ты?» Гостья пожала плечами, все еще растерянная. «Все произошло так неожиданно. Я все видела. Стояла там. Этому дракону оказался нужен мой медальон. Вейдун храбро сражался, не подпуская его ко мне. Но этот Хэй оказался сильнее». Она взглянула на лежащего Вейдуна с тревогой, опустив глаза. «Не печалься, милая», — попытался приободрить ее Фэнг, хотя его брови оставались сведенными. «Хэй, говоришь?» «Да, так он представился. Он из огненных, как ты, но выглядел необычно. Его волосы белые, словно снег. Высокий, стройный, ходил босиком и обладал таким даром. Он выхватил меч из воздуха. Я видела все своими глазами. А потом, когда Вейдун упал, он подошел ко мне». Миран замолчала, и Фэнг почувствовал, как напрягается от услышанного. «Он не причинил мне вреда», — наконец добавила она. «Просто сорвал цепочку и, как кузнечик, легко запрыгнул с крыльца на крышу». Джанши и Ян переглянулись и что-то зашептали друг другу. «Вы правы, братья», — произнес Фэнг, не оборачиваясь. «Судя по описанию, это один из тех, кто поджег деревню. Когда мы туда прибыли, я краем глаза заметил две фигуры с такими же белыми волосами. Они двигались быстро, почти летая между деревьями. Не было времени преследовать их. Мы бросились помогать людям». «Все остались живы?» — обеспокоенно спросила Минь. Фэнг кивнул. «Это явно спланировано. Они отвлекли нас, чтобы оставить Сыхэюань без защиты. Хорошо подготовленный план. Они знали, что мы почитаем Древний Союз, знали, кто среди нас может услышать и кто умеет управлять огнем. Те двое бандитов, что недавно здесь были, могли успеть передать информацию. Это часть чего-то большего. Но сколько их всего?» «Почему Лао не услышал нас раньше?» — вмешалась Миран. «Звук мечей наверняка отдавался эхом по всему лесу». «Не вините мальчика», — спокойно ответил Фэнг. «В деревне и так было слишком много шума. Уж тебе ли не знать?» Он осекся, заметив слезы, блеснувшие в глазах девушки. «Прости. Главное, что все живы и целы», — примирительно добавил он, переводя взгляд на Вейдуна. «Синёк, что с ним?» «Спит глубоко и крепко. Так нужно, чтобы силы восстановились. В остальном он уже в порядке». Фэнг кивнул, его лицо стало строгим. «Судя по всему, они получили то, что искали. Если бы было иначе, на нас бы напали еще в деревне. А здесь могло быть больше жертв. Теперь все по комнатам. Отдыхайте. Лао, тебе предстоит быть настороже. Сейчас ты наш лучший слух». Лао поклонился, хотя сам явно мечтал о постели. «Искупайтесь», — добавил Фэнг. «Мы все пропахли гарью». «Я могу заняться одеждой», — предложила Миран. Старейшина одобрительно посмотрел на нее. Миран все лучше адаптировалась в Сыхэюане, сближаясь с членами семьи. Фэнг начинал видеть ее все яснее. Ее мысли порой пересекались с теми, что приходили из другого времени, другого облика. Это было странно, но он уже принял ее как проводника будущего, который может предупредить о грядущих опасностях. Сейчас он не смог разобрать в ее сознании ничего четкого, только клубок из звуков пожара, криков, благодарности, беспокойства о Вейдуне. И воспоминания о прикосновении беловолосого дракона. От этого Фэнг вздрогнул, но виду не подал. После того, как все разошлись, старейшина присел на скамью во дворике. Рядом с ним устроился Лао. Они молча смотрели на звездное небо, в котором не было ни единого облачка. Парень время от времени напрягал слух, но, не обнаружив ничего подозрительного, снова расслаблялся. «Ты тоже их видел?» — нарушил тишину Фэнг. «Тех, о ком я говорил». «Ты о новых драконах? Не уверен». «Но да, что-то мелькало вдалеке. Тогда даже не подумал, что это могут быть они. Думаешь, они и братья?» «Судя по сильной схожести внешности, да. Значит, где-то неподалеку объявились два брата-потомка, причем весьма могущественные. Они точно моложе меня. Но свою силу даже не пытаются сдерживать. Это очень опасно, Лао, для всех стихий». Фэнг задумчиво посмотрел на младшего брата. «Но хватит о них. Давай поговорим о том, что не выходит из твоей головы. Ты часто думаешь о юной принцессе, небесной красоты». Он постарался передразнить Лао, копируя его интонацию, когда произнес последние слова. Парень густо покраснел и отвернулся, притворяясь, что внимательно разглядывает камешки под ногами. «Прекрати лезть в мои мысли. Ты же знаешь, мне от тебя нечего скрывать», — угрюмо ответил он. Фэнг мягко улыбнулся. «Извини, младший брат. Так я проявляю заботу. Ты же понимаешь? Между прочим, твое чувство мне кажется прекрасным. Почему бы и нет? Кстати, завтра мне нужно поговорить с императором. Пойдешь со мной? Возможно, увидишь ее и сумеешь перемолвиться словом». Лао горестно вздохнул, поковырял гравий носком сапога и грустно произнес. «Боюсь, я ей не пара. Она же принцесса, королевская кровь. А кто я? Безродный мальчишка. Наверняка ей уже давно пророчен в мужья какой-нибудь наследник соседней империи». Фэнг тихо рассмеялся и приобнял его за плечи. «Никогда не говори и даже не думай так про себя. Какой же ты безродный? Ты прямой потомок самых древних и властных существ на Земле. У тебя есть дар, доброта и забота. Поверь, это большее богатство, чем королевская кровь». Лао помолчал, но затем заговорил уже тише. «А я все равно боюсь. Она ведь смертная. Даже думать страшно, каково это — любить и видеть, как любимая увядает на глазах, а ты остаешься молодым». Его слова заставили старейшину задуматься. Фэнг задумчиво посмотрел на тусклый свет в окне своей комнаты. Там ждала его любимая женщина. Та, которую он тоже переживет. Тревожная мысль невольно поселилась в его сердце.